Кабан меня в столицу не взял. Отбыли он, Мерзьен, кучер Ирнес, повар, пара горничных, пол эскадрона сабельников и гора багажа. В темную лаковую карету таки ж впрягли мировинцев, но только ту пару, что без явной придури. Два старых герцогских вороных тащили еще одну карету с сундуками и прислугой. Мне наказали присматривать за фаршем с кусакой и исполнять прихоти феи. К корреспонденции меня, увы, не подпустили. Мерзьен сказал, что та подождет возвращения хозяев. Жаль, я бы покопалась, глядишь, что интересное и нашла. Правда, после нытья о том, как жажду приносить пользу, на меня повесили отчетность по хозяйственным расходам, но добавили, что по возвращении строго проверят. Старшим в доме остался мажордом Феликс. Охрана сабельников по периметру драматически поредела. В сторожке у ворот меланхолично куковали лишь двое, да и те скорее для статуса, чем для защиты. Сейсиль был не в духе. Он жутко переживал, что кабан мог взять бумаги на поместье с собой и использовать его фамильное достояние в качестве подарка, чтобы укрепить какой-нибудь старый союз или заключить новый. Я утешала, как могла. Напомнила, что вельможный упырь слишком жаден, чтобы вот так раскидываться добром. Вон сколько из него какие-то сережки выбивать пришлось. А тут целое поместье. И что вообще нечего стенать. Пусть переодевается в штаны и отправляется выяснять, как делать ключи. Сейсиль закивал и не впопад сообщил, что случайно наткнулся на трактир с отличным бренди. «Бренди наш мажордом любит», — фыркнула я. «А кто заливает горе, утонет сам». Кстати, в отсутствие кабана было велено пускать фею в библиотеку, оранжерею, розарий, кормить, поить, катать на лошадях, развлекать, выделить одну из гостевых комнат для отдыха. Но в кабинет, даже за книгами, даже в присутствии мажордома, чтоб ни ногой. Сначала я расстроилась, а потом задумалась. Не значит ли это, что у мажордома тоже есть ключ? Идея казалась разумной, потому что в любом доме, где по вечерам зажигают свечи, может случиться пожар. И тогда надо успеть вынести то, чем сильнее всего дорожит хозяин. Логично? А поскольку делать особо было нечего и других идей не имелось, я начала следить за мажордомом. Надо сказать, что пожилой господин вел себя адекватно и достойно. Горничным не приставал и, кроме излишней говорливости, имел лишь одну слабость – дорогое крепкое спиртное. Буквально на второй день мне удалось подсмотреть, как Феликс грабит герцогскую горку, изъяв и сунув под полу камзола пузатую, едва початую бутыль с содержимым цвета крепкого чая, а потом раздвигает оставшиеся бутылки, чтобы скрыть убыль. На следующий день мажордом выполз из комнаты к обеду, а бутылка, в которой осталось меньше пальца, вернулась в горку. С феем мы пересекались почти каждый день. Тот проводил в особняке изрядную часть времени, читая в библиотеке или гоняя горничных. «Нет, я хочу сюда букет именно желтых роз». «Да-да, желтых». «Ты глухая или глупая, милочка? Розовые на этот столик абсолютно не годятся». Мажордому доставалось не меньше прочих, а бегать в его возрасте было уже затруднительно. Достойный господин вздыхал и с тоской косился на горку. Фей, кстати, сумел разыскать пожилого мастера, умеющего открывать замки и изготавливать копии ключей. Предлогом для знакомства и расспросов стали якобы потерянные ключи от собственного дома фея. Но дальше дело застопорилось. Мастер выглядел человеком абсолютно порядочным и ни во что незаконное встревать бы не стал. А кроме того, оказалось, что слесарное дело не для белоручек. Напильник и мозоли от него, черная, намертво въевшаяся в кожу железная пыль – это то, что леди однозначно противопоказано. «Ладно», – вздохнул сидящий в ландо фей. «Тогда поступаем так. Говоришь, мажордом облизывается на бутыль 60-градусного верландского сатера? Значит, сегодня я заставлю его распечатать бутылку». Пальчик розой уколю и потребую ватку с тем, что вон в той бутылке, потому что спирт ручки обожжет, а потом пожалуюсь, что больно, и немного приму внутрь, отчего и усну, а дальше по обстоятельствам. Я зафыркала, представив картину. Но вообще-то мы рискуем. Дурные идеи самые прилипчивые. И в то же время самые соблазнительные. Перед этой напоить мажордома, обыскать и изъять у него ключ. Устоять было невозможно. В особняк мы прикатили к обеду. Я отправилась распрягать коней, а помахивающего веером фея понесло в розарий за свежим букетом для украшения стола. Вернувшись в дом, я стала свидетелем сцены, как три горничные тщетно пытаются угодить госпоже, двигая хрустальную вазу с розами по столу туда-сюда, направо, налево, тем боком, потом другим, пока пораженная бестолковостью прислуги леди не захлопнула негодующий веер и не ткнула им в сторону растерянных горничных, скомандовав: «Отойдите, я сама!» И немедленно укололась. Поднялась новая волна суеты, уже с участием мажордома и облюбованной бутылки. Я под прикрытием бархатной портьеры уткнулась лбом в стену, стараясь не ржать слишком громко. Закончился спектакль тем, что две горничные подхватили под белые руки отведавшего сатера фея с обмотанным салфеткой пальцем и повели отдыхать в гостевую комнату. Третья, ошалевшая горничная, смотрела вслед, утирая рукавом пот со лба. Не иначе, как вспоминает с нежностью и щемящей тоской милую и тихую Дурпилтиху. Зато мажордом, ради которого и пострадали служанки, оправдал наши надежды. Подхватил бутыль со стола, пробормотал, что лично отнесет ее в горку, и ожидаемо не донес. Сунул под полу камзола и с похвальной резвостью удалился в сторону своей комнаты. Отлично! А дальше что? До возвращения кабана еще минимум 5 дней. Вдруг Феликс решит растянуть удовольствие? Хотя вряд ли. Леди Сесиль запросто может потребовать завтра к обеду того сатера, который пробовала вчера. И что он тогда будет делать? Когда составляли план, условились мы так. Раз комната мажордома рядом с моей, мне и выяснять, напился он или нет. Если да, я должна пройти в холл. Оттуда начиналась парадная лестница на 2-й этаж, и где вечерами обычно горели 2 3-рожковых канделябра. И задуть на правом крайнюю свечу. Это станет сигналом для фея. Его задача – незаметно спуститься вниз и прокрасться ко мне, благо планировку дома он уже давно наизусть знает. Потом вместе обыскиваем мажордома, у которого какой-то пунктик по поводу замков, отчего он никогда не запирается. Вливаем в того, по ходу дела, еще 0,5 стакана спиртного, чтобы не вздумал проснуться не вовремя, и идем обследовать кабинет. Сегодня утром фей не без гордости сообщил, что уже научился открывать все двери в своем доме отмычками, а в мебель редко встраивают сложные замки. Он не уверен, но надеется справиться. Главное, царапин не оставить. Следующие 3 часа меня трясло. Я сидела на кровати в комнате, без конца косилась за окно, ожидая, когда же начнет смеркаться, и ломала пальцы. Немного подняло настроение, раздавшееся из-за стены, похожее на гудение пения. Определенно мажордом начал праздновать. Уже после того, как стемнело, я решилась. Одежду выбрала серую, сапоги на мягкой подошве, а еще заранее притащила с конюшни масляный фонарь с заслонкой. Им пользовались, если нужно было что-то сделать ночью, не потревожив лошадей, хотя лично я считала такое баловством. Но сейчас это причуда оказалось весьма кстати. Не зажигать же свечи, сияние которых в окне может заметить кто-нибудь со двора. Последнее, что сделала, проверила, висит ли на шее моя ладанка с землей из склепа. «Ну, Фейли, моя пра-пра-пра, помогай!»